Грейс. Да, она назвала ее так. И мисс Райнберт ответила, как невероятно точно память сохранила ее сон. Он так много пил. Я предупреждала его. Просила его быть осторожнее. Но, должна признать, хотя прошло много лет, это было большое облегчение для меня. И мадам Бланш, начав спускаться по лестнице, произнесла: «Все ошибки своевременно исправляются теми, кто наверху, кто контролирует баланс жизни и смерти». Потом она засмеялась и сказала с характерным девичьим задором: «Давай, Грейс, я хочу увидеть, как ты обустроишь дом и твои новые шторы». Она спустилась по лестнице вместе с мадам Бланш и в это время проснулась. А сейчас мадам Бланш, реальная, не из сна, мертва. И в это было трудно поверить. Мисс Рейнберт налила себе еще хереса. Она вдруг поняла, что пьет больше, чем обычно. «Да, старость», — подумала она, — «извиняет некоторые слабости». Старушка сидела здесь, думая о смерти мадам Бланш, а потом, вспомнив сон, вернулась к тому месту, когда они смотрели из окна на белокурого мальчика. У нее возникло чувство, что совершился полный круг, что жизнь вернулась в обычную колею. Какие поразительные вещи ей снятся! Она медленно пила херес и постепенно пришла к выводу, что следует послать венок на похороны мадам Бланш. Нужно выяснить, когда они состоятся. Наверное, будет лучше, если ее имя не будет упомянуто. Просто написать на карточке «друг». В конце концов, на несколько минут во сне они были подругами. Глава 10. А Джордж забрал свой фургон в среду утром из Салисбери и вернулся домой. Он припарковался во дворе рядом с сараем и восхищенно осматривал свое приобретение, пока Альберт путался у него под ногами. Альберт явно предпочитал старую, которую Джордж продал. Пес обиженно сидел на переднем сиденье рядом с ним и тихо скулил, пока Джордж не хлопнул его по морде и не приказал заткнуться. «Прекрасный фургон», — подумал Джордж. Вокруг цвела природа, яркая зелень, омытая весенним дождем травы, желтые цветы подсолнуха, похожие на большие золотые щиты. Экзотичные, ацтекские. Джордж был очень доволен и взглянул на рекламу. «Солнечные сады Ламли». Адрес и номер телефона. Прекрасно. И он уже получил первый контракт. Мужчина, которого он встретил в баре «Красный лев», переезжает в новое бунгало и хочет разбить лужайку перед фасадом, засеять ее, устроить замощенную площадку и маленький сад с декоративными каменными горками. А Джордж собирался начать на следующей неделе. Если ему повезет, он найдет помощника к тому времени, поскольку его объявление появилось сегодня в местной газете. «Очень жаль», — подумал он, — «что Бланш не видела фургона. Он наверняка понравился бы ей. Может быть, старушка видит его, глядя с небес вниз. Он надеется на это. Разбирательство пройдет в пятницу. Он должен явиться по вызову», — так сказали в полиции. Альберт задрал лапу рядом с одним из колес и побрызгал немного. Джордж прикрикнул на него. В доме зазвонил телефон. «Какая-то ранняя пташка», — надеялся он. «Кто-то прочитал объявление в газете? Какой-нибудь здоровый, работящий парень, веселый, со способностями к садоводству? Он не собирается брать какого-нибудь хиппи, неуравновешенного, с бусами, бездельника. А Джордж вошел в дом и поднял трубку, сказав: «А Джордж Ламли слушает». Мужской голос спросил: «Как дела?» «Все светло и радостно в мире». «Денег прибавляется?» «Все мечты сбываются. Все вдовы утешены и нищие накормлены». А Джордж узнал голос сразу же: мистер Энджерс. И поскольку было 12 часов, предположил, что бутылка шампанского уже откуплена для какого-нибудь посетителя. А Джордж спросил: «Энджерс, не так ли?» «Именно так. Подумал, что надо вам позвонить по поводу Эдди». «Что было после того, как вы нашли его в Блэкдоне?» На секунду Джордж растерялся. «Блэкдон?» Энджерс рассмеялся. «Давай, парень, ты сегодня утром плохо соображаешь. Еще не проснулся?» «Эдди! Эдди Шубридж! Вспоминаешь?» «Я позвонил и дал твоей жене его адрес. Я сидел и думал о нем. Интересно, что произошло? Как сейчас поживает старик?» И потом сказал себе: «Надо позвонить тебе и все выяснить». «А, дело Шубриджа?» «Точно. Как он?» «Я не хочу, чтобы ты нарушал профессиональную тайну. Расскажи в общих чертах». Мозг Джорджа напряженно работал. Энджерс звонил его жене и дал адрес Шубриджа. Было нетрудно расставить все по местам. Он сказал: «На самом деле, знаете, такие вещи требуют времени и...» «Понятно, старик. Я не хочу, чтобы ты рассказывал мне то, чего не можешь. Это только дружеский интерес к старому Эдди. Думаю, я загляну в Блэкдон на днях и повидаюсь с ним. Просто хотел спросить, как он поживает. Кто-нибудь ездил к нему или вы ему написали?» Джордж теперь мог представить себе, как Бланш уезжает в субботу, прихватив еду, точно зная, куда она едет. Видел, как она стояла у этого телефона, когда он был в отъезде. Умная, проницательная Бланш решила во всем разобраться сама. Он сказал, рассчитывая узнать какие-нибудь подробности у Энджерса: «Ну, на самом деле мы написали ему. На фирме решили, что на первый раз так будет лучше всего. Трудность в том, то есть до сих пор мы не получили никакого ответа». «Может, он за границей?» — предположил Энджерс. «Почему нет? Если есть деньги, кто захочет провести зиму в этой стране?» А Джордж лихорадочно соображал. «Да, может быть. Но хорошо, что вы позвонили, поскольку фирма решила, что моя жена получила неправильный адрес. Я собирался позвонить вам. Вы уверены, что это Блэктон?» «Абсолютно. Хайнс Хаус Блэкдон, Сомерсет. Этот адрес дал мне секретарь клуба «Соколиной охоты». Хайнс Хаус Блэкдон. Да, так у нас и записано. Он, наверное, в отъезде. Думаю, мне нужно съездить туда и проверить. Если бы дело было очень серьезное, конечно, мы бы сделали это раньше, но здесь нет никакой спешки». Энджерс рассмеялся. «Если речь идет о деньгах, то дело срочное, старик. Ладно, когда увидишь Эдди, передай ему привет от меня». «Передам. И спасибо за звонок». Джордж сел на диван и прикурил сигарету. «Это Бланш. Она была скрытной. Ему чертовски повезло, что Энджерс позвонил снова». А Джордж мгновенно собрался писать письмо. «Он не только глуп, чтобы не разобраться в таких простых вещах. Бланш получила адрес, и он точно знал, почему она не сказала ему. Речь шла о лишних 250 фунтах. Если бы она поехала и спокойно поговорила с Шубриджем, то сразу поняла бы, собирается ли тот общаться с мисс Райнберт. Если бы он не согласился, ну, тогда она сэкономила бы деньги. В любом случае, сейчас это не имеет значения. Ее уже нет. Теперь вопрос в том, что ему делать. Бланш наверняка поехала в Блэкдон. Если она получила адрес, ее ничего не остановило бы, кроме регулярных сеансов. Но в субботу она всегда свободна и поэтому уехала. А Джордж хотел бы знать, что произошло в Блэкдоне в тот день. Это может дать ключ к разгадке случившегося. Было очень удобно говорить, что в ее семье склонны к самоубийствам. Возможно, Шобридж оказался безнадежным вариантом, как и предполагала мисс Рэмберт. Это было бы ударом для Бланш, ее мечты о храме Астрадели. Она была действительно помешана на этом. Чем больше Джордж думал об этом, тем больше понимал, что ему хочется увидеть Шобриджа, чтобы проверить все для успокоения совести. Ехать туда максимум 2 часа. Он просто заедет к нему сегодня вечером, обкатает новый фургон и, если повезет, узнает некоторую информацию, которая сможет хоть как-то объяснить поступок Бланш. Через полчаса Джордж был на пути в Блэкдон. Он понимал, что нужно сначала сообщить полицию. Но они наверняка запретят ему ехать и сами допросят Шобриджа. Ему очень хотелось сделать это самому. Бланш. Им надо было пожениться. Но оба были слепы, не понимая этого. Тогда ничего не случилось бы. Архиепископ уже привык к своему заключению. Ему обеспечили достаточный комфорт и хорошо кормили, дали пищу, бумагу и карандаши. За это он был благодарен. В своей публичной жизни у него было мало времени для размышлений и записок. А теперь, хотел он этого или нет, у него появилось время для раздумий и уединения, которого так недоставало. Он стал монахом в келье, отшельником в пещере. Бог странным образом преподносит дары и удивительно меняет ход человеческой жизни. И архиепископ признался себе, что в известной степени даже благодарен за свое пленение. Вчера мужской голос из громкоговорителя, искаженный, но понятный, сказал, что, вероятно, он будет освобожден через несколько дней, и выкуп за него равен 500 000 фунтов. Архиепископа ужаснула величина суммы. Эти деньги можно было бы потратить на нужды церкви. Однако он был доволен, что газеты ничего не знают о его похищении, о чем он уже знал, читая Daily Telegraph. Но все его близкие знают правду. Сегодня в газете написали, что архиепископ болен. Проводя большую часть времени в молитвах, размышлениях и за записями, он пытался объяснить себе причины преступления, в чем кроется зло. Зло, подумал он с горечью, не отстает от времени. Оно обновляет свое оружие и стратегию. Церковь сейчас ведет такую же войну, как и в средние века. Праведники и мученики никогда не знали сомнений. Злу можно противодействовать только одним способом. Никаких компромиссов. Неважно, какие жертвы это повлечет за собой. Зло расцветает на человеческих страхах и тщеславии. И пока не придет тот день, Когда сатана потеряет эту силу, битва не будет выиграна. Мужчина, который удерживает его, думал он, таков, что если дело повернется против него, он пожертвует собой или примет все последствия своего поступка, ни о чем не жалея. Если бы ему была предоставлена возможность отклонить все компромиссы, как он поступил бы? Он сразу же почувствовал ответ в своем сердце. Из окна гостиной Эдвард Шубридж и его жена видели, как фургон свернул на подъездную аллею и ехал к площадке перед домом, посыпанной гравием, зеленый фургон с большими цветами подсолнуха на боках. «Солнечные сады Ламли», — произнес Шубридж. Джордж Ламли. Это его совсем не беспокоило. Если ставки высоки, то нельзя избежать некоторых напряженных моментов. «Муж мисс Тайлер», — сказала его жена. Она посмотрела на часы. «Было 4 часа. Будь с ним любезен. Я приготовлю чай». Она вышла из комнаты, когда Джордж поднимался по ступенькам крыльца. Джордж позвонил. Дверь открыл Шубридж. Джордж спросил. «Мистер Шубридж?» «Да». «Меня зовут Ламли. Джордж Ламли. Не могли бы вы уделить мне немного времени? Речь идет о моем друге, мисс Бланш Тайлер, которая, я думаю, приезжала к вам в прошлую субботу, не так ли?» «Она действительно приезжала. Входите, пожалуйста». Шубридж проводил Джорджа в гостиную и предложил сесть в кресло. Джорджу понравилась комната. Обставлена хорошо. Шубридж показался ему приличным человеком. Вероятно, немного младше его. Среднего роста, стройные, светловолосый, голубые глаза, загорелое лицо. Он был в удобных вельветовых брюках и в зеленом свитере. «Выглядит немного странно», — подумал сразу Джордж. «Но на дурака не похож». А Джордж сказал, «Я совсем не понимаю, как начинать все это. Скажем, я знал Бланш очень хорошо. Выполнял ее поручения иногда. Вы, конечно, не знаете, что с ней случилось?» «Случилось с ней? Что вы имеете в виду?» «Она мертва». «Что?» На лице Шубриджа отразилось изумление. «Да, мертва. Теперь вы понимаете, почему я должен был приехать и встретиться с вами?» «Она совершила самоубийство в своей машине. Понимаете? Отравилась угарным газом. В лесу, недалеко от Селисбери. Это случилось ночью в прошлую субботу. Ее нашли только в понедельник утром». «Боже милосердный! Зачем она сделала это?» «Одному Богу известно. Поэтому, когда Энджерс позвонил мне и дал ваш адрес, я понял, что должен приехать и встретиться с вами, чтобы...» «Энджерс?» «Да, я вспоминаю. Значит, мисс Тайлер получила мой адрес от него?» «Да, только она не сказала мне об этом. Бланш была временами немного скрытной, бедняжка. Если бы Энджерс не позвонил сегодня утром, я бы никогда не догадался, что Бланш поехала сюда. Я подумал, что могу заглянуть к вам на минутку и поговорить о ней». «Конечно. Бедная мисс Тайлер. Как она могла так поступить? Это ужасно». «Я знаю. Это просто потрясло меня. Она была взволнована, когда приезжала сюда». Шубридж помолчал немного. Было совершенно ясно, что нужно менять стратегию. Он спросил: «Вы, конечно, знаете, зачем она приезжала ко мне?» «Да, «Конечно». «Я работал на нее. Она хотела найти вас. И большую часть работы выполнял я. Нашел старика Энджерса и так далее. Но он позвонил, когда меня не было дома. И Бланш записала адрес, ничего мне не сказав. Он узнал адрес в каком-то клубе соколиной охоты. Кстати, он очень хотел бы услышать о вас». Бланш начала прямо с дела, не так ли? Ну, не совсем. Сначала она представилась агентом туристического бюро. Да, понимаю. Это была одна из ее привычек, пока она не присмотрится. Сначала она хотела проверить вас, оценить, прежде чем перейти непосредственно к делу. Когда она приехала? Около половины седьмого. Мисс Тайлер приехала раньше, но нас с женой не было. Она ждала нас. Вы были помолвлены? Нет. Понимаете, мы были хорошими друзьями. Какое впечатление она на вас произвела? Ну, конечно, она не из тех, кто склонен совершить самоубийство. Только если она была расстроена чем-то. Чем? Вы знаете о мисс Рейнберт и правду о моих родителях? Да, знаю. Бланш очень хотела найти вас и вернуть в лоно семьи. Но поймите правильно, у Бланш были свои милые способности. Она действительно верила, что она медиум. Она могла долго ходить вокруг да около, чтобы получить то, чего хотела, но никогда не была неискренней. Бланш сотрудничала с мисс Рейнберт ради щедрого вознаграждения для ее сумасшедшего плана. Она мечтала построить храм, вроде спиритического храма. Найдя вас, она должна была вознестись на вершину мира. Шобридж покачал головой. «Понимаете, мистер Ламли, я очень давно знаю правду о своих родителях. Я знаю все о мисс Рейнберт из Ридкорта. Мои приемные родители воспитывали меня как родного. Они были моими матерью и отцом. Все это я рассказал мисс Тайлер. Я сказал ей также, что не хочу иметь ничего общего с мисс Рейнберт. Совершенно ничего. Я не хочу видеть ее, или слышать о ней, или получить что-либо от нее. Она чужая мне. Я хочу держаться от нее подальше. Наверное, мисс Тайлер была очень разочарована этим. Наверняка. Она пыталась убедить меня изменить решение, но безуспешно. Бедняжка Бланш. Это было сильным ударом для нее. Господи, а что, если она знала, что беременна? Возможно, это послужило причиной. Она была беременна? На третьем месяце от меня. Это показало вскрытие. Но если она знала и понимала, что я поступлю как подобает, этого могло быть достаточно, чтобы подтолкнуть ее. Это у них в роду, знаете. Ее старик и один из его братьев, они оба покончили с собой. Я не знал этого, конечно. Но все начинает становиться понятным теперь, не так ли? Я просто не понимал, как глубоко ее огорчило мое отношение к мисс Рейнберт. Это выбило ее из колеи. Да, наверняка в этом причина. Бланш действительно рассчитывала на щедрость мисс Рейнберт, если бы вернула домой ее давно потерянного племянника. А Джордж представил ее сидящей в машине. Дождь барабанит по крыше. Она поняла, что произошло. Ее мечты о храме Астрадели рухнули. Бедняжка сидела в машине и, может быть, вспомнила, как ушли из жизни ее отец и дядя. Все это казалось слишком тяжело для нее. Шобридж спросил, когда будет проходить разбирательство? В пятницу. Я прошу прощения за трудности, которые может вам это принести, но теперь я узнал, что она была здесь, что произошло, и я должен сообщить полицию. Разумеется, если они захотят побеседовать со мной, конечно, я готов. Прошло полчаса, но Джордж все еще не уехал. Миссис Шобридж принесла чаю. Она была потрясена, узнав о самоубийстве Бланш. А Джорджу они оба понравились. Он нашел их очень милыми. Теперь он понимал, почему Бланш так поступила. Она принимала дело Шобриджа чересчур близко к сердцу. Он выпил две чашки чаю и съел большой кусок очень вкусного торта «Данди». Тема разговора изменилась, и он вдруг понял, что рассказывает о своем бизнесе и своих надеждах на него. Им было очень интересно. Они горячо его поддерживали. Шобриджи не сомневались, что его ждет успех. Их поддержка согревала сердце Джорджу. Очень приятно слышать, что он на правильном пути. Его ждет прекрасное будущее. Да, они оба ему нравились. Милая, простая пара из тех, с кем легко подружиться. Странным образом он почувствовал, что они почти друзья. Почувствовал, помня свои отчеты для Бланш, что он знаком с Шобриджем уже много лет. Перед тем, как уйти, Джордж сказал им, «Когда я буду рассказывать об этом в полиции, вы понимаете, мне придется упомянуть мисс Рэмберт. Они в любом случае спросят вас об этом. Но есть один вопрос, который беспокоит меня. Думаю, я должен повидаться с мисс Рэмберт». «Зачем?» — спросила миссис Шобридж. «Она должна знать, что Бланш нашла вас. Бланш рассказала бы ей. Я хочу сделать это для нее. Мне кажется, если вы не повидаетесь с ней и не расскажете о своих чувствах, она, вероятно, продолжит поиски, и, может быть, вы получите все через некоторое время. Конечно, если вы хотите встретиться с ней сами, это будет прекрасно. Тогда я могу не беспокоиться». Шобридж сказал, «Я совсем не возражаю против вашей встречи с ней. Я совершенно твердо все решил. Семья Рэмберт не желала знать меня, когда я родился. Сейчас неважно, что мисс Рэмберт собирается предложить мне. Я не хочу знать семью Рэмберт». Он улыбнулся. «Расскажите ей. Думаю, это принесет ей облегчение. Наверное, мисс Рэмберт страдала от угрызений совести по поводу сестры. Теперь она прощена. Мы ничего не хотим от нее». Возвращаясь домой, Джордж чувствовал, что хотя мисс Рэмберт получила прощение от Шобриджа, относительно себя он не был в этом уверен. Косвенным образом она послужила причиной смерти Бланш. По совести говоря, мисс Рэмберт не виновата, но факт остается фактом. Бланш была бы жива, не возьмись она за дело Шобриджа. В любом случае, все оказалось бесполезным. Шобридж ничего не хочет от мисс Рэмберт. И он не осуждал его. У этого человека есть настоящая гордость. Да, он поедет к старой перечнице и все исправит. Скоро состоится разбирательство, а потом похороны. Затем он сможет полностью заняться своим новым бизнесом. С Божьей помощью он собирается добиться успеха. Первый раз в жизни Джордж хотел что-то сделать по-настоящему. Через несколько лет, если в Вере Бланш существует какая-то правда, она сможет им гордиться. Через полчаса после того, как Джордж уехал, в доме Шобриджа зазвонил телефон. Это звонил его сын из школы. Он звонил им каждую среду вечером, говорил сначала с матерью, потом с отцом. Учеба заканчивается на следующей неделе, и он приедет домой на выходные. Слушая, как жена разговаривает с мальчиком по телефону, Шобридж сказал себе, что к возвращению мальчика дело с архиепископом должно быть завершено. Для них начинается новый этап в жизни. В 8 часов вечера Джордж поехал в полицию Селисбери и подробно рассказал о своем визите к Шубриджам. Новую информацию передали в Скотланд-Ярд для Грэндисона. А Джордж отправился навестить мисс Рэмберт. Он хотел получить все объяснения как можно скорее. Если старушки там не окажется, что ж, значит, ему не повезло. Он приедет к ней на следующей неделе. А Джордж не упомянул в полиции, что хочет поехать к мисс Рэмберт. Он считал это своим личным делом, касающимся его и Бланш, которое должно быть завершено. Во всяком случае, полиция теперь знает все о мисс Рэмберт и поисках Шубриджа. Он не делает ничего дурного. Если бы копы не захотели, чтобы он встречался с мисс Рэмберт, они бы сказали. Они не сделали этого, поэтому Джордж не видел причин отказываться от задуманного. Он остановился в Стокбридже, чтобы чего-нибудь выпить, и купил пирог со свининой для Альберта. В 9 часов Сайтон вошел в гостиную к мисс Рэмберт, где она читала после обеда, и сказал, что приехал мистер Ламли и хочет встретиться с ней от имени мисс Бланш Тайлер. Мисс Рэмберт после минутного замешательства согласилась принять его. После того, как Джордж Ламли уехал, мисс Рэмберт налила себе большой бокал хереса и села, чтобы обдумать то, что он сказал ей. Она немного знала об отношениях Ламли и мадам Бланш от Иды Куксон. Сам Джордж был откровенен с ней. Она не могла сказать, что он ей понравился. В его дыхании чувствовался запах джина, и у него был потрепанный, очень изнуренный вид, но вежлив, что наверняка понравилось бы Шолта. В самом деле, он был похож на Шолта. Не было никакого сомнения, что этот мужчина очень страдает из-за смерти мадам Бланш. Он откровенно сказал ей о ее беременности и своей ответственности. То, что он также открыто рассказал ей о своем участии в поисках Эдварда Шубриджа, не удивило ее. Она давно предполагала, что мадам Бланш, вне зависимости от своих способностей, должна была поддерживать свою деятельность чем-то вроде расследования, занимаясь подобными делами. А теперь полиция знает все. Эта мысль сильно раздражала ее. Дальше может случиться так, что они выйдут на нее, вызовут на дознание, и все дело будет предано гласности. Мысль об огласке расстроила ее. Во-первых, она не хотела, чтобы ее семейные дела стали объектом для газетных статей. Более того, ей совершенно не нравилась мысль о том, что скажут ее друзья. Она глупая, доверчивая женщина, поверившая медиуму. Она сама подумала бы так о ком-нибудь в подобных обстоятельствах. На самом деле, это уже слишком. И эти переживания из-за глупых снов о Гарриет. Всю жизнь Гарриет была источником волнений и тревог для нее, легкомысленное, глупое создание. Никакой твердости характера, постоянства. Во многих отношениях они с Шолте были похожи. Для мисс Рейнберт было облегчением оказаться одной и хозяйкой Ридкорта. Годы мира и спокойствия ожидали ее. И сейчас из-за рыданий Гарриет, явлений по ночам и собственной слабости она легко могла стать посмешищем для всей округи. Завтра она должна обратиться к своему адвокату. Ее адвокат был заурядным, робким типом, но она должна настоять, чтобы он использовал свои связи с властями, убедил их не вызывать ее на разбирательство, если это вообще было возможно. Власти наверняка поймут нежелательность появления на публике женщины с таким положением. Что же до Шубриджи? Хорошо. Она получила окончательный ответ на все дальнейшие капризы Гарриет, хотя давно уже не слышала их. Покой снова вернулся к ней. Значит, Эдвард Шубридж отверг Рейнбердов. Он признает Рональда Шубриджа и его жену своими настоящими родителями, несмотря на то, что давно знает правду. Допивая херес и наливая себе еще, она поняла, что все это стало надоедать ей. Она всегда думала, если Эдвард Шубридж будет найден, он сам сообщит ей о своем решении. Это действительно невероятно для мужчины не прийти и не высказать свои мысли лично. Сказывается кровь Гарриет наверняка. Если нужно было сделать что-то неприятное, она старалась найти кого-нибудь другого. И если таково его решение, то оно освобождает ее от дальнейших забот. Но настоящий мужчина наверняка объяснил бы свою позицию в личном разговоре. Может быть, если бы он приехал, то изменил бы свое решение. Она, мисс Рейнберт, хозяйка Ридкорта, и по последней оценке ее имущества, оно составляет около 1 000 000 фунтов. Конечно, об этом никто не знает. Но если бы он понравился ей, она намекнула бы ему. В конце концов, у него жена и сын, около 15 лет, как сказал Ламли. А ответственный отец серьезно взвесил бы все. Нет, все, что она чувствовала, это освобождение от неизвестности. Наглость. Самое настоящее невежество. Возмущение захлестнуло ее настолько сильно, что у нее затряслись руки, и она пролила херес на подлокотник кресла. Если бы этот человек находился перед ней, она высказала бы ему все. Наверное, подумала мисс Рейнберт, настоящим ответом от нее будет письмо ему, где она откровенно изложит все, что думает о его грубости. Нет, она не сделает этого. Никогда. Мисс Рейнберт допила херес и почувствовала, что у нее немного кружится голова. Не сильно, но достаточно для того, чтобы позволить ей заснуть, как только ее голова коснется подушки. Заснуть без снов. Поднявшись по большой лестнице, она вспомнила о сне, где мадам Бланш приезжала к ней как старая подруга. Нелепо. А парень, мальчик, юноша, какой бы он ни был, которого она видела из окна, удящим рыбу. Кто это был? Сын Шубриджа? Наверняка нет. Его отец отверг ее, отверг все, связанное с Рейнбердами. И слава богу! Она обернулась и посмотрела вниз, вспоминая, как пьяный Шолта падал отсюда. Гарриет, опозорившую их, донимавшую ее, докучавшую ей даже после смерти. И Шолта опозорил ее тоже своими женщинами и пьянством. Вместо них обоих она желала бы иметь свою семью. Ей не удалось. И она не из тех, кто льет слезы по пустякам. Мисс Рейнберт вновь посмотрела вниз, и ей показалось, что она видит очертания фигуры, неестественно лежащей у подножия лестницы. Бедный Шолта! Каким же дураком он был! Как и Гарриет, он был занят только собой. Ни о ком в этом доме или вне стен его, думала мисс Рейнберт, она не могла сказать, что ее любят или привязаны к ней. Буш вошел в комнату Грандисона. Было 10 часов утра. Он провел ночь в департаменте. В полночь прибыло дополнительное донесение от полиции Салисбери, содержащее информацию о визите Бланш Тайлер к Шубриджу. Отчет был передан Грандисону немедленно. Ликование росло в нем, постепенно набирая силу. Несмотря на радость, Буш понимал, что сделано немного, работа только начиналась. У них появились время и шанс. Он уверен, так будет и дальше. Он сел напротив Грандисона. Шеф был в твидовом костюме. На монокле зеленый шелковый шнурок, всегда зеленый или красный. Буш чувствовал, что был какой-то скрытый смысл в смене этих цветов. Когда-нибудь он поразмышляет над этим, сопоставит с его настроением или погодой. Буш улыбнулся. Грэндисон сказал, «Вы похожи на кота, который добрался до сметаны». Буш пожал плечами. «Вы знаете, что мы нашли его? У меня нет никаких сомнений». «Сомнение всегда должно оставаться». «Но я согласен сейчас. Это очень маловероятно». «Что вы узнали?» «Я связался с Салисбери и Сомерсетом. Единственное, что может сделать Сомерсет по требованию из Салисбери, навестить Шубриджа, используя информацию, полученную от этого Ламли, и допросить его относительно визита мисс Тайлер. На него нет досье, но им известно кое-что о нем, и мы теперь знаем больше. О его рождении, приемных родителях и так далее. Он женат второй раз. Его жена, вторая, врач, отказалась от практики, когда вышла за него замуж. Она готовит эту смесь. Да. Наш компьютер никогда не отмечал Шубриджа, потому что, по его сведениям, в его доме нет подвала. Но это не совсем так. Дом построен на месте другого, где были подвалы. Они могут быть и сейчас. Должно быть, если мы думаем правильно. Я могу побиться об заклад. Это одно из таких предположений, которые оказываются верными. Он помешан на соколиной охоте. И это помогло Ламле получить его адрес. Старый друг Шубриджа вспомнил, что он был членом британского клуба соколиной охоты. Кажется, Ламле сделал всю работу за нас. Так получилось случайно. А звук, который услышал Пейкфилд, мог быть от одной из птиц. Охотники всегда держат птиц рядом с собой. Когда он говорил по интеркому, птица забеспокоилась. У них бывают такие маленькие колокольчики на ногах. Дом расположен на холме, хороший дренаж. Его с женой не было дома в последнюю субботу, когда мисс Тайлер приехала в первый раз. Они не возвращались до половины седьмого. Она приехала к ним в неподходящий момент. Возможно, видела архиепископа, не так ли? Что-то вроде этого. Они должны были нейтрализовать ее. Это профессионалы. Сначала к ним приехала она, а потом появился Ламли. Они все сделали, не моргнув глазом. Ламли сказал в полиции Селисбери, что Шобридж — прекрасный парень. Ему понравились оба. Они были готовы участвовать в разбирательстве. Нам это не нужно. Я свяжусь с Селисбери и приму меры. Коронер будет удовлетворен заявлением от Шубриджа через людей в Сомерсете. Ламли можно вызвать. Это мисс Ренберг, думаю, она тоже должна остаться в стороне. Достаточно заявления. Мы должны провести операцию по-тихому. В Селисбери нас поймут, я объясню им. Если Шобридж тот, кого мы ищем, не следует доставлять ему ни малейшего беспокойства. Разбирательство должно пройти гладко. Женщина была беременна. Большое разочарование, связанное с ее профессиональной деятельностью медиума, родовая история самоубийств, коронеру будет достаточно. После этого обмен архиепископа должен пройти так же гладко. Ничего не должно привлечь внимание прессы. Только несколько людей должны знать правду и хранить тайну. Нам не нужны проверки Шобриджи, никакого наблюдения за этой парой. Их нужно оставить в покое. До воскресенья. А что потом? Грэндисон улыбнулся. Потом департамент сделает то, для чего он создан, если Шобриджи, конечно, те, кого мы ищем. Грэндисон встал. В успехе нет нашей заслуги. Нам повезло. Все, что мы можем сделать, это реабилитироваться под занавес. Я хочу, чтобы один человек отправился в Блэкдон в субботу, в полночь. К тому времени они должны уехать, чтобы обменять архиепископа. Наш человек должен дождаться, пока они вернутся, и дать нам знать. Наверное, они хотят уехать. Мы должны предупредить все порты и аэропорты. Если это те, кого мы ищем, они вернутся. Им пока нельзя оставлять дом. Он полон птиц. Там подвал. Нет, они вернутся и будут некоторое время продолжать жизнь, как обычно. Я предполагаю, они даже не продали те бриллианты, которые уже получили. Чего они хотят? Денег? Сладкой жизни? Если боги действительно казались добры к нам, то у нас будет приятная возможность спросить Шобриджа. Я уже предполагаю, что он скажет. Настоящую жизнь? Да. Такую, какой он себе ее представляет. Буш встал. Хорошо бы покончить со всем этим. Грандисон покачал головой. Ничего не кончается. Эта игра бесконечна.